Глава 9. В чаше плескалась вода, кристально чистая и, судя по всему, очень холодная. От нее так и веяло морозной свежестью и даже слышался скрип. На секунду мне показалось, что вокруг начал потрескивать иней. «Вы за ней уезжали?» — я бросила вопросительный взгляд на ректора. «Иллирион Флорент?» стоял возле окна и с нескрываемым интересом наблюдал за моей реакцией. «И да, и нет», — маг неоднозначно замотал головой. «Был еще один важный вопрос, но ответ на него я так и не нашел. Однако отчаиваться не стоит. Как я вижу, у тебя все идет хорошо, а это самое главное». «Ну, это как сказать», — я хмыкнула. Всего пару дней в академии, а уже успела влипнуть в неприятности и заминусовать себе рейтинг. Тут, конечно, нужно сказать спасибо магистру Фросту. Я нервно дернула носом и взглянула на декана. Сейчас он не выглядел таким уж свирепым, сидел себе в кресле и меланхолично от скуки пинал свисающую до полу кисточку шторы. «Неужели есть какие-то проблемы?» Ректор от удивления похлопал ресницами, а после перевел неодобрительный взгляд на магистра Фроста. «Неужели новый декан магического факультета не справляется со своими обязанностями? Не поддерживает первокурсников и подопечных?» «Заканчивайте этот фарс!» — сухо буркнул дракон. «Вы позвали меня для того, чтобы я научил адептов сражаться, а не подтирать сопли. Пусть сами разбираются со своими проблемами, без помощи и участия взрослых». «Взрослых?» Я не выдержала и вновь фыркнула. «Это он-то взрослый? Ха! Ему сколько? Лет 30-35? Тоже мне». «Всегда считал, что долголетие драконов только мешает им». Ректор обратился ко мне и, сделав пару шагов к столу, застыл над чашей. «Время делает их жесткими и циничными, они смотрят на всех свысока, но, как бы прискорбно это ни звучало, не видят дальше собственного носа, и они очень любят отрицать очевидное», — едва слышно произнес маг с лукавой улыбкой на лице. Я растерянно хлопнула несколько раз глазами, совершенно не понимая, к чему сейчас клонит ректор. «Может, уже займемся тем, зачем мы здесь собрались? Время позднее. У мисс Харт завтра занятие, да и нам не помешало бы поспать». Дракон, наконец, поднялся со своего места. «Да-да», — ректор кивнул. «Эйст прав. Необходимо узнать, как ты попала в наш мир, кто тебя перенес». «Что мне нужно делать?» Я взглянула сначала на ректора, потом на декана. «Положи руки на чашу». Иллирион Флорент изобразил в воздухе движение, которое я должна была сделать. «Закрой глаза и вспомни последнее событие. Что с тобой случилось перед тем, как ты попала к нам?» Чаша действительно была холодной, я бы даже сказала ледяной. На меня накатил озноб, будто наступила самая настоящая зима с пронизывающими ветрами, воющими, как стая голодных волков. От этих ощущений невольно засосало под ложечкой, во рту внезапно пересохло, а в ушах послышалось тонкое комариное гудение. Но стоило только мне закрыть глаза и напрячь память, как холод внезапно сменился жарой, и на короткий миг мне почудилось, что я парю в воздухе, как птица. «Постарайся вспомнить», — донеслось как будто из глубины моего сознания, но это был голос не ректора, а Эйстейна Фроста. «Веди», — снова проговорил он. «Не торопите», — буркнула и открыла глаза. Удивительно, но вместо злобной ящерицы я увидела до боли знакомые улицы, дома, магазины, административные здания. Дом. Я была в своем родном городе. Неужели меня смогли вернуть? Однако чувства радости и ликования исчезли, стоило мне увидеть себя. Да-да, я видела саму себя. Невысокая, русая, милая девушка в светлых джинсах и белом топе. Веселая, жизнерадостная. Вот я захожу в Элиан, разговариваю с девушкой-администратором, выхожу уже понурой. Иду по тротуару, не замечая прохожих, ничего вокруг. Улицы сменяются одна за другой, перекрестки, переулки. Людей все меньше, дома все ниже. Листовка в моих руках. Здание, старинное, как из сказок. Голова дракона черная. Туман. Такой густой. Непонятно, откуда он взялся. Нахлынул, как бушующая волна, полностью поглотив и меня, и здание с головой дракона на окне. «Бесполезно!» — снова голос, который не давал мне покоя с самого первого дня. «Возвращайся!» — проговорил ректор. Снова озноб, комариный писк в ушах и тошнота. Через пару минут я уже видела привычные очертания ректорского кабинета. Меня посадили в кресло. Иллирион Флорент накрыл мои ноги теплым пледом, дракон же всучил в руки чашку с пахучим чаем. Как он сказал, чтобы я не околела, очень мило с его стороны. «На часть твоих воспоминаний поставили ментальный блок», проговорил ректор, как только удостоверился, что я полностью пришла в себя. «Причем очень сильный». «Это как?» Я отхлебнула чай и поморщилась. «Этот дракон, наверное, специально положил туда что-то очень горькое, лишь бы поиздеваться». «Кто-то определенно не хочет, чтобы мы узнали об истинных причинах твоего появления». Маг тяжело выдохнул и, не выдержав усталости, сел в кресло. «Об истинных?» — я лихорадочно сглотнула. «Вы думаете, это не случайность?» «Нет». Ректор откинулся на спинку. «У кого-то на тебя планы. И это очень сильно меня волнует». Белесые брови мага сошлись к переносице, образовав достаточно заметную складку. По вискам и щекам забежали голубые жилы, а лоб стал изрезан глубокими морщинами. «Межмировые порталы и раньше открывались хаотично. Чтобы их стабилизировать, требовалось огромное количество энергии из обоих миров. А твой лишен магии. Думаю, поэтому портал открылся не там, где планировалось изначально. Так что тебе действительно повезло, что ты оказалась именно у нас». Тут, наверное, нужно было выдохнуть и успокоиться, но суровое выражение лица ректора говорило, что радоваться рано. «Но...» Маг замялся, перевел беспокойный взгляд на декана и только после этого продолжил. «Это не означает, что в Академии безопасно. Скорее всего, тебя будут искать». «Ну вот, час от часу не легче. И кому я вообще могла понадобиться?» «А что, если еще раз посмотреть туда?» Я указала на серебряную чашу, в которой плескалась холодная вода. «Может, получится разглядеть что-то интересное?» «Боюсь...» Иллирион Флорен тяжело вздохнул. «Результат будет таким же. Ментальный блок на тебя наложил очень сильный маг». «А может, его разрушить, этот блок?» «Опасно», — буркнул дракон. «Если мы неправильно разорвем цепочки, то можем повредить всю память. Иными словами...» Эйстейн Фрост приблизился и навис надо мной, как черный коршун. «Твое сознание станет как чистый лист. Ты даже имени своего не вспомнишь. Хочешь так рисковать?» Я помотала головой и сделала еще один глоток противного травяного отвара. Он уже не показался мне таким горьким, как в первый раз. Наоборот, почувствовав, как горячий чай стекает по горлу и проникает в желудок, я ощутила тепло, а после удивительное спокойствие. Не знаю, что там было намешано, но рецептик взять стоило. «Вот и я не хочу», — фыркнул декан, отодвинувшись от меня на пару шагов влево, ближе к столу. «Тогда что делать?» Вопрос был более чем насущный. «Тебе ничего». Маг поднялся с кресла, и полы серой мантии змейкой устремились за ним. «В этой ситуации ты точно сделать ничего не сможешь. Придерживаемся основного плана. Правду о тебе никто не должен знать». Хлоя, чтоб ее! Возможно, она знает. Только вот откуда? Нужно бы расспросить, но аккуратно. Отношения у нас с ней и так не очень добрососедские. А я ведь еще должна добыть для нее сушеные крылья. Ох-ох-ох, вот жизнь подкинула проблем. С каждым днем становится все веселее и веселее. Когда меня отпустили во свояси, на улице уже стояла глухая ночь. Луна скрылась за одиноким облачком, лишь яркие звезды цветными искрами мерцали на чернильном небосклоне. В общежитии горело только несколько окон с левой стороны, там, где находилась мужская часть комнат и пара на пятом этаже. Весь пятый этаж занимали преподаватели, и, как было написано в правилах внутреннего распорядка, соваться туда без веской причины смерти подобно. Немедленное отчисление из академии. Как только я зашла внутрь, то тут же повстречалась с раздраженным взглядом коменданта. Я уж подумала, он будет читать мне мораль о том, что юным адепткам не стоит слоняться ночью. Но, на удивление, мистер Воруст говорить ничего не стал. Может, знал, что меня вызвал ректор? В любом случае, комендантскую каморку я миновала спокойно. Но когда поднялась на свой этаж, почувствовала на спине чей-то взгляд. Колки и холодный, словно мне за шиворот закинули ледышку. Невольно повела плечом и оглянулась. И меня чуть Кондратий не хватил. В темноте, как два прожектора, светились глаза. После рассказа ректора о том, что за мной могут прийти, я не на шутку испугалась. Меня охватила такая паника. Я даже вздохнуть нормально не могла, не то что убежать. Ноги будто вросли в пол. «Ты мне нужна!» Голос пронзил гулкое и пустое до этой секунды молчаливое пространство коридора. «Кто там?» В горле так пересохло, что с моих губ сорвался лишь тихий хрип. Незнакомец вышел на слабый лунный проблеск, и я тут же узнала в нем Седрика Фроста. «Фу ты, черт, напугал!» Дышать стало гораздо, гораздо легче. Ну и о чем он думал? Так ведь и инфаркт можно получить. «Чего тебе?» Я поерзала на месте, чтобы освободить тело от оцепенения. «Есть к тебе вопрос». Младший дракон подошел ближе и прищурился. Глаза прожекторы теперь светили не так ярко, как минуту назад. «Какой?» Дракон молчал, словно забыл, о чем вообще хотел спросить. «Ну и?» Утомленно выговорила, когда пауза затянулась до неприличия. «Ты спишь с моим братом?» Сказал он, как отрезал. Я даже кашлянула. «Да, такого вопроса я точно не ожидала».